Глава 10. Таверна Лютеа. Вернувшись на пурпурную виллу, Андреа решил сменить реку на ванну. Вода в ванне на террасе была спокойнее и теплее, чем в быстром течении потока. Он наслаждался стрекотом цикад и видом добропорядочных граждан, гулявших по улицам Фауса. В его мыслях настоящее казалось безупречным. Роскошная жизнь на одной из самых великолепных вилл города. Памятный вечер с друзьями. Тем не менее, его мозг по-прежнему продолжал анализировать, что произойдет с ним после пресловутой королевской свадьбы. Вернется ли его жизнь в прежнее русло, будто ничего не произошло. Андреа сильно сомневался в этом, думая о последствиях, которые могли наступить для него и для всего королевства, как в случае провала, так и в случае успеха миссии. Андреа вспоминал разговор в Оливковой роще и пытался ответить себе на вопросы Дезидерии. На самом деле он не знал, что ждет от будущего. Юноша позволял времени и судьбе вести его и не пытался делать самостоятельный выбор. Он не принимал решений и не собирался изменять этой привычки. Одно оставалось несомненным. Он хотел наслаждаться этой паузой, наполненной неведением, как можно дольше. Выйдя из ванны, Андреа погляделся в большое зеркало, отражавшее его целиком. Он провел рукой по гладким волосам. Лавандовые волосы побледнели и приняли цвет слоновой кости. В этом состоял один из плюсов дара персоны. Юноша мог менять внешность по желанию и настроению. Он сохранял лишь некоторые незначительные части тела – форму носа, челюсти и бровей. Если Андреа хотела зайти в превращениях дальше, приходилось использовать маски. К сожалению, носить маску целый день он не мог. Он снова оделся и подвел глаза. Закончив, Андреа постучался к Фисби, и та разрешила ему зайти. Девушка чертила длинные линии на пергаменте, разложенном на центральном столе. Он принялся рассматривать ее красивое платье цвета померанца и золотистую ленту, которую Фисби одолжила Дезидерия. С ее помощью девушка убрала назад свои вьющиеся волосы. Подойдя поближе, Андреа узнал на рисунке королевский дворец. «Уже трудишься над картой?» «Пытаюсь нарисовать все, что запомнила. Если не нарисую сейчас, то к утру рискую все забыть, особенно если вечер выдастся хмельной». «Нам вообще нельзя спиртное, мы слишком молоды», — возразил Андреа. «Я иду гулять с тобой и Эвандером, и ты предлагаешь мне поверить, что все пройдет чинно?» — усмехнулась Фисба. Признав ошибки своего прошлого, Андреа пожал плечами и примирительно поднял руки. За 5 лет общения с этими двумя сорванцами Фисба выучила, что Эвандер никогда не упускал возможности поучаствовать в любом событии, хоть сколько-нибудь напоминающем вечеринку. Он любил брать от жизни все, даже если порой это приводило к нелепым или опасным последствиям. Андреа, как правило, плыл по течению и жил настоящим. По натуре юноша не был экстравертом, исключения составляли случаи, когда он носил маску. В такие моменты он взращивал в себе умение наслаждаться происходящим. Фисба уже почти смирилась с тем, что в этот вечер ей предстояло стать нянькой и голосом разума для этих душек. «Карта довольно подробная. Для чего нужен значок звезды?» — спросил Андреа. «Он обозначает людей, которые оставались на местах и не двигались все время нашего визита. Кружочки перемещались. Скорее всего, это слуги, стража и соратники культа». «Значит, жених принцессы, скорее всего, звездочка. Это позволит нам определить, где его искать». «Прелесть общения с тобой состоит в том, — улыбнулась Фисба, — что тебе не нужно ничего объяснять. Ты все понимаешь, в отличие от придурочного Эвандера. Ему хоть 3 раза повтори, ничего не запомнит. У него память, как у золотой рыбки». «Полностью зависит от мотивации», — защитил его Андреа. Перо Фисбы захрустело по бумаге. Девушка сосредоточенно сжала губы. Андреа подошел к ней сзади и принялся массировать плечи. «Не напрягайся так сильно, тебе это вредно». «Мы на задании, Андреа, и не все одарены, как ты. Некоторым в официи, например, мне, приходится доказывать, что мы чего-то стоим». «Ты не должна ничего доказывать, лучше заботься о себе, это главное», — возразил Андреа. «Скажи это сестре Агнессе, которая каждую неделю подбивает счета. И ведь так было всегда. Я у нее не в почете, в отличие от Эвандера, этого липкого подлизы». «Ты стала уделять ему многовато внимания в последнее время», — заметил Андреа. «Он ведь не выбирал быть Антеей. Нельзя выбрать себе дар». «Знаю. Раздосадованная Физба поднялась, чтобы почистить перо. Это дало ей несколько секунд, чтобы понять свои эмоции. Она привыкла открываться Андреа, который, хоть и не рассказывал о себе, с удовольствием выслушивал окружающих. «Ответственность задания давит на меня, а Айвандер — самая легкая мишень. Он не отвечает, позволяет помыкать собой. Поэтому я и срываюсь на нем. Знаю, что не должна». «Почему бы тебе не обсудить это с ним?» — спросил Андреа. «Память золотой рыбки, помнишь?» — сказала Физба. «Все дело в мотивации, как я тебе и говорил. Уверен, ему не наплевать на твои чувства». «Я не хочу, чтобы он расценил это как первый шаг. Между нами никогда ничего не будет, даже если этот дурак не хочет этого понимать». «Думаю, он это уже понял», — ответил Андреа. «Правда?» От удивления Физба открыла рот и широко распахнула глаза. «Если хочешь убедиться, поговори с ним. Единственное, что я могу посоветовать, наслаждайся сегодняшним вечером. Выпусти пар, почувствуй себя живой. Кто знает, может, за бокалом чего-нибудь ты встретишь спутника своей жизни, который примет тебя и отвезет в оазис». Они улыбнулись друг другу и рука об руку пошли к карете, ждавшей их перед входом в виллу. Дезидерия и ее слуга ждали их. Эвандер тоже был там. Он не упустил возможности использовать весь свой арсенал. Ему нравилось следить за своей внешностью, и Физба часто высмеивала его за это. Сегодня, вспомнив совет Андреа, она решила воздержаться от насмешек и сделала ему комплимент. «Прекрасно выглядишь», — сказала она. «Со всем, что обещает сегодняшний вечер, я не мог подкачать. И, надо сказать, исходный материал мне достался высшего качества», — покрутился перед ними Эвандер. «Сама скромность», — не удержалась от колкости Физба. Андреа не мог согласиться с Физбой. Уже сейчас было понятно, что Эвандер из приятного юноши вырастет в привлекательного мужчину. Он был крепко сложен, у него имелись широкие плечи и выраженная челюсть. На подбородке уже начинала появляться рыжая щетина. Его очаровательная улыбка и веснушки не оставляли сомнений в том, что в ближайшие годы многие девушки будут сходить от него с ума. Он без труда найдет себе жену. Осталось лишь найти такую, чтобы терпела его непрекращающиеся шутки и каламбуры, от которых юноша получал столько удовольствия. «На вас заказан столик в таверне Люте. Это довольно известное место. Пирам будет сопровождать вас весь вечер», — сказала Дезидерия. «Он также заплатит по вашему счету». Ребятам не нравился такой надзор, но им пришлось смириться с ним. Если это была цена свободы на вечер, то они были готовы заплатить ее. По дороге они пытались разговорить отверженного. «Вы уже бывали в таверне Люте?» — спросил его Эвандер. «Да». «И как там, на высшем уровне?» — продолжал он. «Потолки высокие», — ответил Пирам. «Да нет же, я хотел спросить, какая там атмосфера? Вкусно ли готовят, есть ли там красивые девушки?» «Ей-богу, ты такой надоедливый», — вздохнула Физба. «Если госпожа Дезидерия выбрала это место, она считает, что там есть все самое лучшее». Прагматичный ответ Пирама удовлетворил Эвандера. Теперь вопросы начала задавать Физба. «А вы сами как-то развлекаетесь?» «Зачем, по вашему мнению, мне развлекаться?» — растерялся Пирам. Он явно не ожидал, что ему зададут такой вопрос. «Для удовольствия? Разве вам запрещено радоваться?» В мрачном взгляде Пирама проскользнула легкая вспышка удивления. «Я никогда не думал о развлечениях. Просто не чувствую в них необходимости», — заикнулся слуга. «Прошу прощения, мне очень жаль», — ответила Физба. Такова была печальная реальность отверженных. Они существовали, но настоящей жизни свет им не дал. И они не испытывали тех же чувств, что и большинство смертных. В них не было ни страсти, ни амбиций, ни гнева, ни грусти. Физба знала это. Ведь сестра Агнеса рассказывала им об отверженных. Однако ей и в голову не приходило так близко общаться с кем-либо из них. Поначалу Физба считала их проклятыми, недостойными доверия созданиями. Но теперь девушка начала сочувствовать Пираму и, наконец, поняла грустную судьбу отверженных. В последние месяцы Лютея была одним из самых популярных мест Фауса. Новый владелец отремонтировал таверну, и теперь ее фасад украшала пышная глициния, разросшаяся в арку вокруг входной двери. Стены были выкрашены в цвет яичной скорлупы, сквозной проход выводил на просторную террасу, укрытую от жаркого солнца перголой. Примечание. Пергола. Открытая беседка, состоящая из брусьев и балок, которую покрывают вьющиеся растения. Виноградные лозы навеса плотно переплетались, и между ними можно было рассмотреть еще зеленые гроздья винограда. На исходе лета они нальются соком, почернеют и поникнут под тяжестью собственного веса. Тут и там стояли мангалы. Их расположили подальше от скамеек, чтобы пьяницы случайно не упали на них. Разливающиеся сумерки окрашивались в теплые оттенки, будто взятые с холста Каспара, где истинно зеленый смешивался с красным и золотым. Несмотря на ранний час, гуляние в таверне уже было в самом разгаре. Музыканты, совсем другого толка, чем те, кому досталось с утра во дворце, наигрывали на цитрах и флейтах задорные мелодии, сопровождаемые бойким ритмом систрума. «Как много народу!» — отметил Эвандер, когда они уселись за зарезервированный для них столик. «А еще я не ожидал, что здесь будет так много людей нашего возраста». Казалось, что сливки молодежи Фауса брали это место штурмом. Это были самые обычные молодые люди, которых не тронул свет. У них была возможность вести спокойную жизнь, не беспокоясь о свободе. Другие блага, которыми они пользовались, сразу бросались в глаза. Девушки носили красивые наряды и великолепные украшения, а юноши – изысканные тоги и туники. Никто здесь явно не знал нищеты, неудобств и голода. «Что-то меня не тянет знакомиться», — скривилась Физба. «Почему? Ведь ты постоянно ходишь в город в попытках найти хорошую партию. Это может быть отличной возможностью. И потом, здесь собрались люди хорошего достатка». «Это совсем другое, Эвандер. Сегодня мне просто не хочется. Я предпочту хорошо провести время с вами». «И я тоже», — поддержал ее Андреа. «Именно так мы и поступим». Эвандер докажет нам, что он того же мнения, когда передумает подходить к той блондинке, на которую пялится до рези в глазах, и попробует насладиться нашим обществом». Отвлекшийся юноша вновь повернулся к друзьям и сказал: «Хорошо, но ненадолго». «Возможность погулять втроем выдается нечасто, но если ты хочешь найти себе кого-нибудь, то иди». Эвандер промычал что-то невнятное в знак согласия. Он быстро оживился, поймав официантку и заказав: «Нам, пожалуйста, кувшин красного вина, мясных закусок, козий сыр и миндаль». Вскоре они все чувствовали себя непринужденно в царившей атмосфере праздника. Наконец они могли говорить открыто, громко смеяться, не опасаясь, что сестра Агнеса отчитает их за несдержанность. Они обсуждали официй, последние сплетни, детей, задания, роскошь пурпурной виллы. Если рядом раздавались громкие возгласы, троица принималась рассматривать гостей на террасе, которые хохотали, пили и веселились. Происходящее казалось им нереальным, и ребятам мерещилось, что они очутились во сне. Музыка ненадолго стихла, и несколько внимательных гостей захлопали музыкантам, решившим утолить жажду. «У меня есть идея», — вдруг вспыхнул Эвандер, вскочив со скамьи. «Я боюсь того, что может прийти тебе в голову», — засомневалась Физба, не став, впрочем, его останавливать. Эвандер без всякого смущения подошел к музыкантам и под любопытными взглядами Физбы и Андреа обменялся с ними несколькими фразами. Даже Пирам, которому стало интересно, что задумал Эвандер, держался неподалеку и наблюдал за их беседой. Слуга отказался выпить с ними вина, считая, что должен оставаться трезвым для их безопасности. Музыканты кивнули и встали, освободив помост. Эвандер помахал Андреа и воскликнул: «Ну же, красотка, жители Фауса ждут нас!» Это обращение заставило Андреа улыбнуться. Эвандер часто обращался к нему как к женщине, без каких-либо задних мыслей и насмешек. Музыка позволяла им выпустить пар. Музыка свела их много лет назад, когда сестра Агнеса решила пристальнее присматривать за ними. Для них она стала способом освободиться от оков официя. Музыка была их способом сбежать. Эвандер, совершенно не смущаясь, запел популярную песню. Андреа вторил ему в унисон. Дар персоны давал ему широкий диапазон. Иногда он пел высокую партию, иногда брал низкую. Они знали эту мелодию и ритм наизусть. Между тактами ребята обменивались довольными взглядами, играя на тонкостях некоторых сочетаний, что было своего рода музыкальной шуткой. Большинство гостей знали эту песню, и многие пустились в пляс. Физба тоже пошла танцевать. Она протянула руку Пираму, который смотрел на нее так, будто она предлагала ему слиток золота. «Потанцуй со мной». «Я не умею», — ответил Пирам. «Тут не надо уметь. Просто слушай музыку», — возразила ему Физба. Девушка взяла отверженного за руку и провела к центру танцпола. Тем вечером Физбе не нужно было отслеживать каждое движение, и она могла свободно распоряжаться своим телом. Отстукивая ритм ногами по плитам из розового камня, Физба чувствовала вибрацию. Дар позволял Физбе в 10 раз сильнее чувствовать слияние с толпой, и ей это нравилось. Она больше не была одна. Физба очутилась в гуще кипящей, счастливой, полной жизни. Она встречалась глазами с незнакомцами, с которыми разделяла смех и движение, вдохновленные песней Эвандера и Андреа. После она взяла Пирама за руки, чтобы передать ему свой ритм. Молодой человек смотрел на нее со смесью восхищения и страха. Он только что впервые окунулся в вихрь эмоций, которые до этого были ему незнакомы. Ничто не было властно над ними. Даже свет, уходящий за горизонт.